скребли мыши. Настала ночь. Заглох дворец, бессонно на дворе постукивал сторож, стукало в подушку сердце. Петенька все не шел. Помня Воробьихины слова, лежала в темноте, улыбаясь, хотя от ненависти к немке живот трясся, и ноги были как лед. Вот уже сторож перестал колотить, мыши угомонились. Сенным девкам и тем стыдно будет завтра на глаза показаться. Все же Евдокия крепилась, но вспомнила, как они с Петрушей ели курицу в первую ночь, и завыла, уткнувшись, слезами замочила подушку. Разбудило ее жаркое дыхание. Подкинулась. «Кто тут? Кто тут?» Спросонок не поняла, кто навалился. Разобрав, застонала от еще живой обиды, прижала кулаки к глазам. Петруша на человека не был похож. Пьяный, табачный, прямо от девки немки к ней заждавшийся, не лаская, насильничал молча. Страшно. Стоило росным ладаном мыться. Евдокия отодвинулась к краю постели. Петруша пробормотал что-то, заснул, как пьяный мужик в канаве. Меж занавесей синело. Евдокия, стыдясь Петрушиных длинных голых ног, прикрыла его, тихо плакала. Воробьихины слова пропали даром.